Так он мог немного дышать. Однажды он попробовал ее там лизнуть, Эмма отреагировала так: «Мама, дорогая, Джек! И как только ты это делаешь? Ведь ты еще ничегошеньки не знаешь!» В реальности приключение в пещере летучих мышей оказалось почти таким же страшным, как в школе. Третьеклашки хорошо понимали, что опасность может исходить только от мышей-вампиров и мышей-фруктоедов. Во-первых, мисс Каролина Вурц стоит парализованная страхом. Во-вторых, подружки разведенных пап, а равно дружки и подружки матери-одиночек, им точно не угрожают. Но что им делать в пещере летучих мышей? А летучие мыши, по сравнению с этими страшными сексуальными хищниками, сущий пустяк. Но бдительность терять нельзя. Те, кто не ходил в приготовительный класс, сначала и вовсе не думали бояться, но отключили электричество. И что? Они же не слышали страшных историй про пещеры и мышей. Впрочем, одноклассники, знакомые с Эммой и ее историями, видимо, источали страх, поэтому скоро бояться начали все. Страх мисс Вурц тоже поначалу казался естественным. Дети видели, какой ужас ее охватывает при входе в класс. Но в Королевском музее Онтарио она не могла прибегнуть к помощи палочки-выручалочки, то есть не могла вызвать серого призрака. Миссис Маквот не раз спасала коллегу в самых неожиданных ситуациях, появляясь, как обычно, словно из воздуха. Однако, как сказано, музей не школа, призраки в нем не водятся, и когда дети вокруг мисс Вурц стали один за другим закрывать глаза, воя от ужаса, бедная учительница окончательно перестала понимать, как быть. «Дети, откройте глаза немедленно! Не засыпайте, пожалуйста, только не здесь!» — завопила мисс Вурц. Каролина Френч, зажмурившись, тут же дала бьющемуся в истерике педагогу отличный совет. «Мисс Вурц, только ни в коем случае не бейте мышей-фруктоедов! Они очень опасны, если их ударить. А так они вам ничего не сделают». «Каролина, открой глаза!» — кричала мисс Вурц. «Но если вы ощутите у себя в районе горла мокрое, горячее дыхание, тогда совсем другое дело!» — продолжила Каролина Френч. «Что-что в районе горла?» — воскликнула мисс Вурц, схватившись за шею руками. Ее состояние вызвало у Джека противоречивые чувства. С одной стороны, ему было за нее стыдно. Ну как же можно настолько не уметь вести себя в реальной жизни, так хорошо делая это на сцене? С другой стороны, он находил ее красивой. Он даже был в нее тайно влюблен. «Каролина ведет речь о мышах-вампирах», — попытался объяснить Джек, несмотря на то, что знал, как Каролина не любит, когда ее перебивают. Особенно в этом усердствовал ее брат-близнец. «Джек, не надо пугать мисс Вурц», — недовольно сказала Каролина. «Мисс Вурц, слушайте меня. Если вы ощутите у себя на горле мокрое горячее дыхание, ведите себя так, словно обезумели. Бейте ее, машите руками, кричите». «Кого я должна бить?» — застонала мисс Вурц. «Но если вдруг вам станут дышать в пупок, ничего не делайте. Стойте спокойно», — сказал Гордон Френч. «Да-да, в этом случае просто не двигайтесь», — поддакнул Джек. «В какой еще пупок, ради бога?» — орала мисс Вурц. «Вот видишь, Джек», — укоризненно сказала Каролина Френч. «Все стало только хуже». «Нет причин для паники», — повторил голос из репродуктора. «Электричество включат через несколько минут». «Кстати, я забыл. А почему мы вообще должны лезть в пещеру к мышам?» — сказал Джимми Бэкон. В этом он был не одинок. Эту часть истории Эммы никто не помнил. «Так в пещеру никто не лезет!» — закричала мисс Вурц. «Вы все! Откройте глаза немедленно!» Джек думал было рассказать, что в ультрафиолетовом свете она ослепнет, но решил, что лишней информации мисс Вурц ни к чему. Она и так напугана. «Ого, я чувствую, ко мне прилетела мышь-фруктоед», — сказал Джек и застыл. Оказалось, это Морин Яп упала на колени рядом с ним и дышит изо всех сил. «Да что это, черт побери!» — опять закричала мисс Вурц. Джимми Бэкон стонал и терся головой о ее бедро. Наверное, мисс Вурц схватила его за горло ненамеренно, но он отреагировал, как полагается, при атаке мыши-вампира, завопил и замахал руками изо всех сил. Мисс Каролина Вурц, забыв обо всем на свете, завопила пуще прежнего. Кто бы мог подумать? И это та самая женщина, что учит вести себя на сцене сдержанно и с самообладанием. Так прошла первая Джекова школьная экскурсия в музей. И если бы не тщательная подготовка, полученная от Эммы Оустлер, самопровозглашенной путеводной звезды Джека, означенное происшествие не стало бы для мальчика событием. Впрочем, это касалось почти всего его опыта жизни в начальной школе. Какой же Джек в самом деле везунчик? Воистину, ничего не скажешь. С девочками ему хорошо. Глава 9. Мал еще. Джек перешел в первый класс, а Эмма Оустлер и ее подружки в седьмой, то есть первый в средней школе. Новоиспеченные же шестиклассницы оказались совсем не страшными, и Джек их не запомнил. Теперь выпадали дни, когда Джек ни разу не виделся с Эммой. Правда, она пообещала ему постоянно быть на связи, поэтому такие дни редко шли подряд. Периодически Джек видел и Венди Холтон, и Шарлотту Барфорд, но, слава богу, с некоторого расстояния. Про себя он давно называл их «Холтон — каменные кулаки» и «Барфорд — железные груди», и не отказался от этой привычки уже никогда. В первом классе преподавала мисс Вонг. Она родилась на Багамских островах во время урагана, но от бури в ней ничего не осталось, если не считать привычки постоянно извиняться. Как назывался тот ураган, она никогда не говорила. И первоклашки решили, что, наверное, ужас, пережитый ею во время рождения, до сих пор живет у нее в подсознании. И так в ее вялом теле не остался намека на ураган, как и в ее тихом голосе. «Прошу прощения, милые, но должна вас огорчить. Между первым классом и приготовительным есть важная разница. У нас нет тихого часа», — известила своих подопечных мисс Вонг в первый день учебы. Разумеется, извинения были встречены единодушным вздохом облегчения и радостными, хотя и нечленораздельными звуками. Топотом, устроенным двойняшками Френч, свистом, имитировавшим сосание одеяла сестер Бут, и стенаниями от Джимми Бекона. Если дети ожидали по этому поводу урагана любопытных вопросов от мисс Багамские острова, так дети называли за глаза мисс Вонг, то были разочарованы и решили, что новая учительница не очень интересная. Каждый день детей собирали в главном зале, а раз в неделю вместо этого проводилась служба в школьной часовне. Однажды во время службы Морин Яб шепнула на ухо Джеку: «Слушай, а ты не скучаешь по Эмме Оустлер и ее рассказам?» У Джека перехватило дыхание. Он не мог ни ответить Морин, ни петь. «Я тебя понимаю», — продолжила девочка. «А скажи, почему ты скучаешь больше всего?» «По всему сразу», — выдавил из себя Джек. «Мы все скучаем, Джек», — сказала Каролина Френч. «Мы все скучаем по всему сразу», — назло Каролине поправил ее брат. «Гордон, заткни рот», — ответила сестра. «Я тоже скучаю», — сказал Джимми Бекон. «Так хочется постонать, а повода нет». Сестры Бут издали свои любимые звуки, снова без помощи одеяла. О чем скучали первоклашки? Они что, правда, хотели еще раз услышать рассказ про разведенного папу, который потерял сознание, так как у него было слишком много секса? Про мать-одиночку и ее страшных дружков и подружек? Они что, действительно хотели еще раз пережить ужас пещеры летучих мышей в Королевском музее Онтарио? Или на самом деле они скучали по Эмме Оустлер? По Эмме, Шарлотте железные груди и Венди каменные кулаки? Какими те были год назад? На пороге периода полового созревания или уже за его порогом?